нужно прожить, чтобы понять его. Кто-то поднялся, а кто-то упал, кто-то прошел, ничего не узнал. Линия судьбы, да, у каждого своя дорога, столько поворотов, но правильных немного. Ни погода не убавит шанс оставаться прежним, ведь сердце биться будет, пока жива надежда. Линия судьбы, да, у каждого своя дорога, столько поворотов, но правильных немного. Ни погода не убавит шанс оставаться прежним, ведь сердце биться будет, пока жива надежда. Судьба родная моя, прошу прости, но каждый сам хозяин своего пути. Я сам все это сделал, сам это построил, о прошедших годах думаю, жалеть не стоит. Каждый прожитый день не вычеркнуть из памяти. Истории и жизни написаны на ноты, знаете, который год в студии. От души кипит работа, замутили свой проект перед вами. Заходи ко мне без стука, мои двери открыты. Для нормальных пацанов наши сердца бьются в ритм. Что было не отнять, не стереть все испытания. Чувство радости и горя навсегда воспоминания. Не забуду тех, кто руку подавал и рядом был. Огонь в моей душе горит, он не остыл. Да, брат, у нас еще с тобой все впереди. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Мы продолжаем гнуть линию своей судьбы. Линия судьбы, да, у каждого своя дорога, столько поворотов, но правильных немного. Ни погода не убавит шанс оставаться прежним, ведь сердце биться будет, пока жива надежда. Линия судьбы, да, у каждого своя дорога, столько поворотов, но правильных немного. Ни погода не убавит шанс оставаться прежним, ведь сердце биться будет, пока жива надежда. Ищу ответы на вопросы, хотя и так понятно все. Брат, что ты? У нас одна дорога. В плече моем всегда найдешь опору ты. По-любому километры путей извилистых пройти придется. Киноленты, неснятых фильмов наших переснять остается. Один финал из миллиона, и только надо удержать его, оставив 90-х моду. Знаю, сказать легко, в жизни по-другому все выходит. В планах деньги водятся, на деле в карманах чаще ветер воет. Не скроем, попацанячись кровью, бывают праздники на нашей территории. И если я стрелял, старался не попасть мимо, в итоге получилось то, за что сегодня мне не стыдно. Оказалось так, а могло бы быть иначе. Я не закрою глаза, а это значит, да, это значит, я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Мы продолжаем гнуть линию своей судьбы. Линия судьбы, да, у каждого своя дорога, столько поворотов, но правильных немного. Ни погода не убавит шанс оставаться прежним, ведь сердце биться будет, пока жива надежда. Линия судьбы, да, у каждого своя дорога, столько поворотов, но правильных немного. Ни погода не убавит шанс оставаться прежним, ведь сердце биться будет, пока жива надежда. Мелодия душевная, тема за людские судьбы. А я желаю, чтоб у каждого из вас путь был светлым от А до Я, чтобы края чаши вашей жизни наполнялись как можно чаще добром, а не злом, вдруг корыстью проливаясь. Очните, забыв про то, что такое зависть. Это все затмевает сердца, отравляет души. Будь проще, думай четче, делай лучше. Не сомневайся в том, на что поставил свой курс. Если даже вокруг все вдруг перевернулось, многие считают, что судьбу мы строим сами, но точного ответа нет и в священных описаниях. Линия моей судьбы со свилками извилиста, дальше рисовать или начать с чистого листа. Однозначно поменять что-то по возможности. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Я продолжаю гнуть линию своей судьбы. Мы продолжаем гнуть линию своей судьбы. Линия судьбы, да, у каждого своя дорога, столько поворотов, но правильных немного. Ни погода не убавит шанс оставаться прежним, ведь сердце биться будет, пока жива надежда. Линия судьбы, да, у каждого своя дорога, столько поворотов, но правильных немного. Ни погода не убавит шанс оставаться прежним, ведь сердце биться будет, пока жива надежда. Кто-то поднялся, кто-то упал, кто-то прошел.